В отчете, оставленном тем утром на столе Дерде Рикман, я увильнула, не без умысла, признаюсь, от выполнения обеих задач. «Прежде всего, — сказал Паблем, — выражаю благодарность за усердную работу над данным документом». Все затребованные от учителей докладные записки Паблем именует документами, как будто Сент-Джордж — не средняя школа, а постоянное место встречи светил медицины по СПИДу. «Помните, что замечания, которые у меня возникли, ни в коей мере не умаляют высокой оценки ваших стараний». Паблем сделал паузу, предоставляя мне возможность поблагодарить его за справедливость, достойную Соломона. Не дождавшись ни звука, фальшиво кашлянул и продолжил. «Буду предельно откровенным с вами, Барбара. Этот документ привел меня в замешательство, боюсь, даже разочаровал». Пронзительный зуммер прервал его речь. Паблем со вздохом потянулся к кнопке интеркома. «Да». «Колин Робинсон на линии», — сообщил голос Дерде Рикман. «Сейчас не могу», — отрезал Паблем. «Скажите, пусть...» Он пригладил пятерней жидкие рыжие волосы. «Сцена в мою честь. Задавленного заботами главу администрации рвут на части. Хотя нет, секунду, соедините». Он снял трубку телефона и глянул на меня, виновато передернув плечами. «Колин, привет!» Беседовал Паблем, прижав трубку ухом к плечу и прихлопывая обеими руками недостаточно, по его мнению, ровную стопку документов на столе. От чопорной суеты этих движений у меня мурашки побежали по коже, и я перевела взгляд за окно, где Фелпс с Дженнингсоном продолжали бестолково копошиться с кормушкой. «Да-да, отлично. Это было бы здорово», — бубнил в трубку Паблем. «Вы бесподобны, Колин». Несколько лет назад, когда Паблем появился в Сент-Джордже, школьный совет провозгласил его глотком свежего воздуха. Совет ликовал. 37-летний Паблем был самым молодым из всех директоров Сент-Джорджа. И в отличие от своего предшественника, Ральфа Симпсона, завоевал репутацию компанейского малого. Кроме того, на прежнем посту завуча школы в Стоук-Ньюингтон он организовал драм-кружок и программу местной экологической помощи. Паблем обещал стать новатором, и это обещание, вне всяких сомнений, выполнил. Честь ему и хвала. Сент-Джордж теперь может похвастать выбором салатов в школьной столовой и журналом «Пробы пера учеников», который выходит раз в год под названием «Фонарь». Эмблемой служит портрет ребенка с подбитым глазом. Ежегодно проводятся и так называемые «дни» с ног на голову, когда роли в школе меняются и ученикам позволяется учить своих педагогов. Паблем вносит свой вклад в веселье, изображая повелителя беспорядков и шастая по классам в шутовском колпаке. И тем не менее признания коллег Паблем не добился, даже среди любителей такого сорта развлечений. Под его добродушной маской, как оказалось, таился сущий педант, мелочный тиран, сдвинутый на пунктуальности, принудительных беседах по душам и бесплодном крючкотворстве наихудшего свойства. Каждую четверть, если не чаще, он собирает весь коллектив на лекцию по педагогике какого-нибудь юнца с кислой физиономией.